Глава 14. Ночевал Андрей в своем дворце с женой под боком. Все-таки полезная и восхитительная штука — портальная сеть. Позволяет порхать с места на место, словно бабочка. И большие расстояния — никакая не преграда. Пока утром умывался, Джиса навестила своего каменюшку и встретила мужа, сидя на кровати с ошалевшим видом. — Я о таком даже никогда не слышала, — сообщила вошедшему в спальню супругу. — О каком? — заинтересовался Ол-Рей, редко когда видевший свою обычно самоуверенную подругу в растерянности. — Не магическое окаменение. Джиса помотала головой, будто отгоняя наваждение. — Представляешь, могу теперь заклинанием создавать любые сооружения, которые не требуют подпитки родовых камней или амулетов. Она вскочила, сделала босыми ногами два шага по ковру и обняла мужа. «Послезавтра же, как будет выходной, отправлюсь в Рей, перестрою наш северный форт и у медянки поставлю башню. Все собираюсь, да времени не было. И к лучшему, что так. Теперь сразу из немагического гранита сооружу». «Не к спеху, Джи. Куда торопиться-то? Наши соседи ведут себя дружелюбно. На поселение никто не нападает». «Так хочется же попробовать». Ола вернулась и села на постель, вытянув ноги, чтобы Эмга надела на них домашние боты. «В общем, имей в виду, если в этот день появится возможность меня навестить, то ищи в нашем замке, я там буду». «Кстати, Паная сказала, что проход к порталу переделали. Когда магический допуск сделаешь?» «Как только, так сразу», — пообещал Немченко. «Извини, но уже пора бежать». Хочу сегодня уже добраться до княжеств и разобраться с обстановкой там. Портал создашь в княжествах? А нужен? Посмотрю, Джи. Ладно, я пошел собираться. Деньги и камни, честно заработанные, выложил. Найду еще, принесу. Добытчик, — улыбнулась Ола. Подожди, успеешь. Говорю же, вчера после университета была в Рее. Мельница, новая керамика, фарфор, ткацкие станки. Все замечательно, но ты как-то на этом не остановился, а обещал, что будет и много другого необычного и прибыльного. Я тут вспомнила ту синема. Ну, помнишь, где казино, рулетка? Ты говорил, это самое выгодное дело. Азартные игры. Организованные азартные игры, — поправил супругу Немченко. Да, говорил. Только давай не будем спешить со всеми этими нововведениями. Во-первых, сильно сомневаюсь, что нам это нужно. А во-вторых, на ближайший год-два нам и без этого есть чем заняться. Подумай лучше о планировке нашего имения. Вот там у тебя будет хорошая возможность опробовать новый подарок от стихии. Пока говорил, с помощью лакея оделся в свою походную форму наемника и закинул за спину многоразмерную сумку, вновь наполненную припасами. «Все равно послезавтра я буду в Рее», — напомнила Джиса. «Учту». Он обнял на прощание жену, ушел в сумрак, переместился к порталу и через мгновение оказался в Шалоге, возле казарм пехотного полка. Слова любимой женщины напомнили ему о первоначальных планах принести в мир герталы прогресс. Аркадий, его предшественник, явно ничем из знаний своего родного мира с людьми не поделился. Со стихиями — да, а с людьми — нет. И понятно, почему. Ему здесь не нравилось, тянуло домой, и возвращение было его идеей фикс, отвлекавшей от всего другого. Но нужно ли это Андрею Немченко — менять мир под себя? Спросил и сразу ответил — наверное, да. Он реально чувствовал, что ему многого из доступного в технологическом мире не хватает здесь, даже в простых бытовых вопросах. Другое дело, что технический прогресс может поколебать и очень сильно власть магов, а значит и его, вернее, в первую очередь именно его. Так что спешить он не станет, и не только по причине нехватки времени, как сказал Джиси. «Ну чего ты ломаешься, дурочка?» Один из двух солдат, явно самовольщиков, пытался прижать к забору юную девицу в длинной до пят накидке и синем шерстяном колпаке. «Раз пришла, так, наверное, не просто так». Андрей понял, что о насилии речи не идет, девушка просто жеманилась. «Не здесь же, Ольм, не солнечным утром. Посмотри, тут люди. К капризно протянула она. У благородного Анда даже мелькнуло изумление. Неужели красотка его видит? Ведь никого другого, кроме этой троицы, на портальной площадке и рядом не было. Потом усмехнулся, осознав, что девица имеет в виду вообще, что здесь порой появляются прохожие. Подумал, что не стал бы сейчас связываться с самовольщиками. Даже если те бы красотку принуждали к любви, как-то очерствел в последний год. Быть для всех в роли спасителя уже нет никакого желания. Использовать заклинание сумрачного пути прямо с портальной площадки невозможно, но это не проблема. Андрей вышел за ее пределы и отправился в сторону княжества Норск, лежавшего на пути кратчайшего расстояния до империи. Из 9 государств Лиги оно не было ни самым крупным, ни самым мелким, зато считалось одним из сильнейших. Окруженные со всех сторон горами княжества являлись постоянной занозой для Фагоса. Бедные, но воинственные, они часто совершали грабительские походы на восточные рубежи самого большого государства континента. Конечно, империя могла бы пройтись по их территориям огнем и мечом, но это потребовало бы серьезного напряжения и огромного расхода ресурсов, которые Фагос не мог себе позволить. Да и не получилось бы в этом запутанном переплетении гор, ущелий и долин добиться окончательной победы. В этих небольших странах было своеобразное государственное устройство. Отсутствовали не только клубы, но и городские советы магов. Все олы считались вассалами князей, как правило, самых сильных и одаренных. А еще по неизвестным, необъяснимым причинам храмовые камни инициировали олов княжеств в основном стихиями огня или земли. Исключения встречались очень редко. Можно сказать, магам княжеств в этом плане не очень повезло. Зато эти стихии, позволяющие устраивать землетрясения в горах, обвалы и извержения вулканов, существенно укрепляли и без того труднопроходимые земли. Немченко знал обо всем этом от Ола Рамсвина, почти целый вечер посвятившего по просьбе своего молодого коллеги проведению политинформации, совмещенной с уроками географии, экономики княжеств и их военной истории. «Красота-то какая!» — не сдержал эмоций землянин. После второго перемещения он оказался на одном из пиков горного кряжа, отделявшего княжество от королевства Гирмии. С большой высоты действительно открывался восхитительный вид на море зелени хвойных лесов, синие озера и реки, долины и ущелья, кое-где видневшиеся поселения. Немченко чувствовал себя бодрым и полным сил, хотя накануне практически не спал. После любовных утех с женой и обещанной для стихии воды записи следующей серии «Мастера и Маргариты» создал еще иллюзион «Моби Дика». Самому ему этот фильм про кита-убийцу не очень нравился. По сравнению с книгой, которую он прочитал на втором курсе Академии, галка подсунула, откровенно слабоват. Но Джиса права. Марину это кино точно порадует. А ради подруг попаданец был готов на многое. Так и получилось, что заснули уже далеко за полночь. В Норске имелся лишь один город с одноименным названием и несколько десятков небольших городков и поселений. Эти края вообще были малонаселены. Ол Рамсвин оценивал численность жителей княжеств около 100 000 в каждом, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Отсюда, с вершины, местную столицу Немченко не видел, заслоняла гора, на обратном склоне которой, если верить карте, она находилась. Солнце еще только добралось до зенита. Полюбовавшись открывшимися взору красотами, Ол-Рэй отправился в гости к воде, чтобы вручить обещанное и сверх того. Марина, встретившая его на этот раз в обтягивающих джинсах и мужской рубахе на выпуск, что смотрелось весьма аппетитно, приходу своего адепта обрадовалась и долго не отпускала, даже когда время отката заклинания сумрачного пути прошло. «Ладно, иди уж», — вздохнула она, перестав засыпать Анда вопросами. «Когда тебя в следующий раз ждать?» «Постараюсь не задерживаться, но сама понимаешь», — развел он руками. Тут не от меня зависит, а от обстоятельств. Норск, не княжество, а город, насчитывал 1015-20 жителей. В его центре возвышался княжеский замок, к которому Андрей подошел после перемещения, не выходя из сумрака. В этот момент к стоявшим перед воротами двум всадникам, совсем юному Олу, адепту земли, и седому мужчине весьма преклонных лет, вышел капитан дружины. «Простите, княжич, но князь не может вас принять», — сообщил офицер невозмутимо. «Он советует вам вернуться к вашему дяде и достойно принять случившееся». «А ничего, что ваш правитель тоже мой дядя!» — покраснел от гнева молодой адепт земли. «Или он забыл, что моя матушка его родная сестра?» «Княжич, перестаньте», — взял своего спутника за локоть седой. Выходившие в этот момент из ворот замка три женщины-служанки с пустыми корзинами в руках, на перекидном мосту через ров резко замедлили шаг, заинтересовавшись разговором. «Я думаю, не забыл», — пожал плечами капитан. «Так же, как не забыл и о том, что новый правитель Орбинска и его родной брат. Поэтому и советуют вам примириться». «Все ясно!» — воскликнул юноша. «Узурпатор уже и здесь всех купил! За сколько ваш князь Вистер продал родного племянника, не знаешь?» «Прошу вас, Ол, не надо так говорить о моем господине!» Офицер нисколько не изменился в лице. «Иначе я буду вынужден дать команду принудительно выставить вас из города. А так, мой вам совет, отдохните денек-другой, да и возвращайтесь к себе. Уверен, ваш дядя, благородный Ол Рошар, не станет...» «Обойдусь без твоих советов, капитан!» — сорвался на фальцет княжич. «Поехали отсюда, Жермин!» — сказал он спутнику. Ситуация чем-то благородного Анда заинтересовала. Конкретного какого-то плана у него не вызрело, но из услышанного понял, что речь идет о внутридинастических разборках. Похоже, названный Ол Рошар отстранил от власти своего племянника, который с этим не смирился и ищет поддержки на стороне. Разведка разведкой, а иметь в должниках целого правителя, пусть и совсем небольшого государства, дело весьма перспективное. Обринск находится на самом севере гор, граничит сразу и с империей на западе, и с Гирмией на востоке, и с республикой Тарбер. Очень удобное стратегическое положение, портал там сам собой напрашивается. Ноги понесли землянина вслед за княжичем и его спутником, в котором Андрей по выверенности движения определил мастера меча. Если бы не лицо, этого Жермина легко было бы спутать с наставником Порспером, так много сил и знаний отдавшим обучению благородного Анда. Город Норск, расположенный на довольно крутом склоне, отличался большой чистотой улиц. Понятно почему. Дожди смывали уличную грязь по брусчатке и булыжнику мостовых вниз к реке, с западной стороны опоясывающей стены. «У меня же есть деньги», — говорил княжич, которого, как выяснилось, звали Аликом. «Я даже не про векселя и золото, а про фамильные амулеты». Парочка ехала не спеша, и Андрей спокойно шел рядом с конем Жермина, не особенно ускорившись. «Этих денег вполне хватит, чтобы безбедно прожить всю жизнь в империи, не устраиваясь никому на службу». Мастер меча сочувствующе посмотрел на княжича. «Но этого очень мало, чтобы собрать войско с достаточным количеством олов. А все вассалы, ваши безвременно покинувшие нас матушки, признали узурпатора законным правителем. А вызывать его на поединок...» «Он отказался! Трус! Только посмеялся!» «И слава великому!» — не пощадил самолюбие господина Жермин. «Магией или клинком он вас сильнее. Мог бы просто убить, да не захотел к списку своих подлостей добавить еще и расправу над племянником. Но ваша смерть избавит его от многих проблем. Поэтому за нами сейчас следят. И не думаю, что это тайная служба вашего дяди Вистера. Нет, наверняка Ол Рошар послал за нами». «Следят?» — Алик начал оглядываться. Андрей-то, находясь в сумраке, еще раньше седого спутника княжича заметил слежку. Парень, выглядевший как мелкий приказчик и неприметный горожанин с суммой для покупок, следовали за беглецами из Обринска по обеим сторонам улицы. Временами то тут, то там, задерживаясь у открытых прилавков с товарами, изображая заинтересованность, но быстро догоняли объект слежки. Действовали топтуны весьма умело, но Жермен все же мастер меча, а обладатель такого титула владеет не только силой, ловкостью и приемами боя, но и острой наблюдательностью и быстрой реакцией. — Не крутите головой, княжич, — предупредил господина сопровождающий. — Они не должны понять, что обнаружены. Иначе те, кто их послал, могут напасть на нас прямо в городе. Думаю, они не боятся гнева вашего дяди Вистера. Давайте вернемся в гостиницу, как будто бы ничего не замечаем. А рано утром покинем город, воспользуемся вашим теневым амулетом сумрачного пути. Если в нем еще остался ресурс, — мрачно сказал Алик, но крутить головой все-таки перестал. И далеко он нас не унесет, 5-6 миль, не больше. Этого хватит, господин. Мы направимся ведь не в сторону империи, на пути к которой нас кинутся искать, а на юг, к Доббу. Там присоединимся к каравану, и тогда уж поедем в Фагос. — Не хочу я бегать в поисках норы, как суслик! — Тише, прошу вас! Седому приходилось явно нелегко со своим юным Олом. Мы же не просто прячемся, нам нужно лишь выиграть время. — Да как ты не поймешь, наставник? Чем больше времени проходит с момента узурпации власти, тем прочнее положение дяди Рошера. В этот момент выдававший себя за приказчика парень с озабоченным видом догнал беглецов и пошел близко от них, явно прислушиваясь к разговору. Оба спутника замолчали, перебрасываясь лишь короткими, ничего не значащими фразами. Так и доехали до трактира «Лавина», весьма приличного на вид. Обринцы перед крыльцом без каких-либо пояснений передали поводья своих коней сутулому, как крючок, пожилому рабу. И тот повел их к находившимся сбоку от здания воротам. Получается, что княжич со своим наставником остановились в этой гостинице, раз обслуга их знает. Вот и вышибало поклонился весьма учтиво. Впрочем, хотя никаких княжеских регалий у Алика не было, зато знаки адепта земли имелись. Андрей не поспешил внутрь, заинтересовавшись, как поведут себя шпионы. А те тоже не стали заходить в трактир. Один из них, тот, что постарше, принялся ходить вдоль базарчика, а молодой куда-то отправился, серьезно ускорив шаг. — К гадалке не ходи, — понял Немченко. Лжеприказчик побежал докладывать, а в лавине есть кому проследить за беглецами. В трактир он прошел прямо сквозь двери и успел увидеть только ноги, поднимавшихся по лестнице беглецов. Заметил взгляд бармена им вслед. Понятно, кто тут присматривает за гостями. Вряд ли штатный агент другого княжества. Скорее всего, приплатили немного. Вот и подрабатывает, даже не особо вникая, с какой целью и кому служит. Картл Стирс еще в тайной службе, да и сейчас часто пользовался услугами кабачиков. Наблюдательные и ради выгоды мало чем гнушаются. Пройдя по залу, по обоим проходам между тремя рядами столов, где сидела публика среднего достатка, мужчины, женщины, даже один ребенок, мальчишка лет 6, рядом с родителями, больше них жадно поедавший баранину, будто его неделю не кормили, Немченко убедился, что одаренных здесь нет. Вряд ли кто-то подобный ему будет скрывать свой статус Ола в заштатном кабаке. Впрочем, даже если такой и найдется, Тол Рэй успеет его вторым зрением обнаружить раньше и предпринять соответствующие действия. Правда, какие именно, пока не ясно. Переместившись опять на улицу, затесался в толпу покупателей, сгрудившихся у прилавка, где распродавали по бросовой цене уже залежавшееся мясо птиц. Вышел там из сумрака, не стал закрывать ауру и направился к крыльцу лавины. «Местечко найдется для воина, совершившего долгое путешествие?» — спросил у охранника. Княжества хоть и считались захолустьем, но торговля здесь шла бойко, а уж транзит товаров через них осуществлялся и вовсе активно. Так что появление незнакомого наемника вышибалу ничуть не удивило. «Тебе выпить и поесть, или еще и переночевать?» — доброжелательно усмехнулся страж двери, заранее сместившийся в сторону, освобождая проход. «И то, и другое», — ответил Андрей, бросив мелкую медяшку в трибора, сидевшей у стены нищенки. «Удачный контракт был», — понимающе кивнул охранник. «За столами свободно, а вот насчет ночевки говори с хозяином. Вечером вроде караван из Арта ждут, места заранее проплачены». Немченко и ему сунул медяк, только номиналом покрупнее, в 5 боров. «Спасибо, спрошу», — улыбнулся и вошел в дверь.